Глава 55. Ангелина. «Эд?» — голос Макса дрогает. Мы оба пораженно смотрим на вошедшего. «Эд?» — выдыхаю я. Темноволосый мужчина поднимает на меня взгляд. Прищуривается. «Не ждала?» Он смотрит мне прямо в глаза. Его губы изгибаются в неприятной усмешке. «Нет», — тихо отвечаю. «Оно и видно». Его голос звучит так, будто Эдуард меня в чем-то обвиняет. Но я совсем не понимаю, в чем именно. Ведь он знал о свадьбе. Не мог не знать. «Гостей у вас не так уж и много», — холодно продолжает он. «Неужели не нашлось места для бизнес-партнера жениха?» Эд по-прежнему обращается исключительно ко мне, будто Макса тут вообще нет. «Ты как сюда попал?» Мой жених теперь тоже звучит враждебно. Я совершенно ничего не понимаю. Хмурюсь и смотрю на Макса, ожидая хоть каких-то объяснений. Но Макс молчит. «Все любят деньги, дружище!» Это особенно выделяет последнее слово. «И охранники твои, и, видимо, невеста тоже». Его слова жгут сердце. Я не могу понять, за что он так жесток со мной. Я не понимаю. Начинаю я, крепче сжимая в руках букет. Не понимаю, о чем ты. «Хочешь сказать, ты по любви за него выходишь?» Голос Эда звучит так отчаянно, что у меня сердце сжимается. Во рту пересыхает от волнения. «Боже мой!» «Я...» «Убирайся, Эд!» Макс воинственно ступает вперед, сжимая руки в кулаки. «Тебе тут не рады!» «А ты, ангел?» Отец моего ребенка все еще смотрит на меня. Несмотря на его грубость, я вижу в глубине его глаз неприкрытую боль. «Ты тоже мне не рада?» «Конечно, рада», — шепчут мои губы. «Как ты можешь такое говорить? Я ждала тебя там, в Барселоне, но ты так и не пришел». «Ждала?» Его рот снова кривится, и он хмыкает. «Ждала, а сама в любви признавалась?» Эд переводит суровый взгляд на Макса. «Ему?» «У меня такое чувство, будто меня ведром холодной воды окатили». Я пораженно смотрю на Макса. «Зачем ты ему сказал?» Макс кажется растерянным и ничего не отвечает. Зато отвечает Эд. «Ты это правда, значит?» Он прикрывает глаза и морщится, будто от зубной боли. «Я не нахожу, что ему ответить, и застываю в нерешительности. Эд ведь не понимает, как все было на самом деле. Мне хочется закричать, что я люблю его тоже. Люблю всем сердцем. Так сильно, что готова была ждать его все это время. Открываю рот, чтобы сделать это, но он меня опережает. «А Макс тебе сказал, зачем ему нужно было твое признание?» Я осекаюсь на полуслове. «Заткнись!» Тут же встревает Макс. «Лина, не слушай его!» «В чем дело?» Это зло ухмыляется. «Боишься, что твоя драгоценная репутация пострадает еще больше?» «Я тебя сейчас урою!» Ревет Макс, решительно надвигаясь на Эда. Тот бросает на землю свою сумку и презрительно сплевывает под ноги Максу. «Постойте!» Неожиданно громко вскрикиваю я. «Прекратите!» Я двигаюсь как могу быстро в своем неудобном платье и встаю между ними, разводя руки в стороны. Я будто между двух зараженных электронов замираю. Воздух между нами вспыхивает и сверкает от напряжения. «Я хочу знать, в чем дело», — заявляю дрожащим голосом. «Скажите мне». «Ты скажешь?» — ухмыляется Эд. «Или я?» Макс смотрит на него так, будто готов убить взглядом, а потом переводит глаза на меня. «Лина, я пытался сказать тебе». «Что?» Мое сердце неприятно бухает в груди. «Это было ошибкой». Он смотрит на меня с отчаянием. «Большой ошибкой. Я не думал, что...» «Да хватит этой мелодрамы!» Гневно выпаливает Эд. «Будь уже мужиком, признайся. Никуда твоя драгоценная компания не денется. Ты выиграл». К моим глазам подступают слезы. Сердце чуть ли не останавливается в груди. Каким-то непонятным шестым чувством я вдруг понимаю, что сейчас скажет Макс. «Мы поспорили на тебя», — бесцветным голосом признается он. «Тот, кому ты первым признаешься в любви, получает тебя и компанию, правда, Макс?» — уточняет Эд. К моим щекам приливает краска. Помещение начинает вращаться перед глазами. «Нет, нет, Это не может быть правдой. Неужели все это время... Кто? Вопрос срывается с моих вмиг похолодевших губ. Кто из вас? Кто из вас это придумал? Лицо Макса становится каменным. Он бледнеет и не решается посмотреть мне в глаза. А потом произносит. Я. Я в ужасе отступаю назад. Мотаю головой, пытаясь избавиться от звона в ушах. Боже, это все будто дурной сон. Наваждение. Лина, детка! Максим шагает ко мне. Прошу, послушай. Я люблю тебя, это правда. Я боялся признаться тебе. Не хотел, чтобы ты волновалась. «Ложь!» — взрывается Эд. «Ты всегда думаешь в первую очередь о своей выгоде. В тебе вообще нет ничего святого». «Да?» — Макс поворачивается к нему и начинает гневно наступать. «И это говоришь ты, Эд? Человек, побежавший за шлюхой, которая всех нас киданула? Ну как, познакомился со своим ребенком? Хорошо потрахался с его мамашкой?» Боль пронзает мое истерзанное сердце. Голова начинает кружиться. Воздуха не хватает. Я перевожу взгляд с одного мужчины на другого. Не в силах вымолвить ни слова. Я просто задыхаюсь. Слезы стекают по моим щекам, а все происходящее до неестественности замедляется. Взбешенный Эд ревет и накидывается на Макса. Его кулак наносит мощный удар в его челюсть. Раздается неприятный хруст. Исцепившись, мужчины падают на землю. Я кричу и хватаюсь за грудь, потому что кажется, будто сердце внутри сейчас не выдержит и разорвется. Двое мужчин превращаются в один безумный клубок ярости. Бьют друг друга так остервенело, будто хотят убить. «Хватит!» Мой голос срывается на вой. Кажется, что из меня выходит вся та боль, что эти двое причинили мне. «Остановитесь!» Я в бессилии опускаюсь на колени. Беспомощно хватаю ртом воздух. «Пожалуйста!» Мой голос доносится, будто откуда-то издалека. Макс и Эд вдруг замирают, прекращая бить друг друга, и смотрят на меня. «Лина!» — тихо шепчет Эд. «Ангел!» Макс протягивает ко мне руку. Но я отшатываюсь от нее, будто от змеи. Быстро вскакиваю на ноги и, не оглядываясь, бегу к выходу. Навстречу мне идут приглашенные на свадьбу гости. Среди них есть репортеры с новостных каналов. Глаза слепят вспышки камер. «Лина, постой!» Сзади окликают знакомые голоса. Но я не останавливаюсь. Впереди замечаю Виталия, охранника Максима. Он стоит возле его машины. Я подбегаю к ней и открываю дверь. Но в последний момент меня хватает за запястье мужская ладонь. Я разворачиваюсь и, не разбирая, кто передо мной, швыряю в этого человека букет невесты, который до сих пор сжимала в задеревеневших руках. Это Эд. А за ним стоит и Макс. Смотрю им в глаза, и сердце скручивает отчаяние. «Оставьте меня в покое!» Голос предает и срывается. «Лина!» Только и успевает сказать Макс. «Я больше не хочу вас обоих видеть!» Выплевываю им в лицо свою горечь. «Никогда! Все кончено!» Я вырываю из рук Эда свою и сажусь на заднее сиденье машины. Молюсь лишь о том, чтобы Макс хоть раз в жизни прислушался к моему желанию и отпустил. Отпустил меня. Через несколько секунд на водительское место садится Виталий. «Куда едем?» — басит он. «Просто отвезите меня подальше. Я с трудом борюсь с подступающими рыданиями». «Подальше отсюда!»